к Урании. Ика. У всего есть предел, в том числе у печали. Взгляд застревает в окне, точно лист в ограде. Можно налить воды, позвенеть ключами. Одиночество есть человек в квадрате. Так драмадер нюхает, морщась рельсы. Пустота раздвигается, как портьера. Да и что вообще есть пространство, если не отсутствие в каждой точке тела? Оттого-то Урания старше Клио. Днем и при свете слепых коптилок, видишь, она ничего не скрыла. И, глядя на глобус, глядишь в затылок. Вон они, те леса, где полно черники, реки, где ловят рукой белугу, либо город, в чьей телефонной книге ты уже не числишься. Дальше, к югу, то есть к юго-востоку, коричневеют горы, бродят высокие лошади, проживали, лица желтеют. А дальше плывут линкоры, и простор голубеет, как белье с кружевами.